Второе. Но что за категория народный человек? Не правда ли совершенно ненаучная категория? Согласимся, что ненаучная. Пусть это будет категория художественная. И оттого точные определения трудны, как всякие точные определения художественных категорий. Можно сказать так. Народный человек — явление органическое, как бы параллельное флоре и фауне некой определенной зоны. Это фигура в пейзаже, но фигура необходимая в данном пейзаже, без которой пейзаж перестает быть и верным, и полным пейзажем. И оттого народный человек, так сказать, прежде всего и проще всего крестьянин, человек, живущий на земле и вместе с землей, участник пейзажа неисключимый. Но, разумеется, не только крестьянин, а и ремесленник, и житель вообще иных, даже больших городов, так как и некоторые города органичны, и пейзаж есть не только пейзаж деревни, но и пейзаж города. С другой стороны, не всякий человек, занимающийся трудом земледельца, народен. Колонист, обрабатывающий с помощью тракторов поля пшеницы на Дальнем Западе Америки, не народен. Он не народен, потому что не входит ни в какой пейзаж. А усовершенствованные поля пшеницы с тракторами на них — это не пейзаж. Это лишь механически устроенная видимость. Далеко не всякая видимость есть пейзаж. Все то, что механически устроено, вопреки органическому и природному порядку вещей, никоим образом не может назваться пейзажем. Видимый механический порядок есть в сущности своей, в своем отношении к природе, беспорядок. Механическое созидание — это по отношению к природе только нарушение и разрушение. В степях Дальнего Запада исчезла фауна, искажена флора, и их судьбу разделил органический народный человек. Так значит, Дальний Запад Америки не должен был никогда выйти из состояния девственной прерии, по которой кочуют стада бизонов и племена краснокожих индейцев. О нет! Органичны и природны были и те европейские переселенцы, которые первые ввели оседлый быт и земледелие. Но ведь и они также боролись с природой теми механическими средствами, которыми располагали. Вот здесь и заключается что-то очень важное. Какая вообще эта гибельная идея, идея борьбы с природой? Кем были впервые произнесены эти поистине проклятые слова? Человек до тех пор остается органическим, природным человеком, пока он находится в дружбе с природой, пока он идет вместе с ней, а не против нее. Заняв позицию борьбы с природой, становится он врагом мира, нарушителем и разрушителем естественного порядка вещей. Что же касается механических средств, которыми он располагает, то здесь есть какая-то мера, которая нами не очень даже давно превзойдена. Но ведь механические средства — это тоже лишь использование сил природы, лишь разумное и изобретательное управление ими. Прекрасно. Пусть будет разумное управление силами природы и разумное приспособление их к своим надобностям, но не форсирование сил природы, не превращение естественной данности мира в механический абсурд. Где пролегает граница, сказать трудно, но, может быть, не так уж невозможно, если вспомнить известные всем примеры. Наблюдали ли вы когда-нибудь движение быстроходной моторной лодки по водной поверхности? Можно ли сказать, что она плывет, как плывет весельная или парусная лодка? Конечно, нет. Скорость ее так велика, что она бежит по воде, высунувшись из нее носом. Не бежит, конечно, но у нас нет имени для этого, в высшей степени цельного, неестественного и неприродного движения. И наряду с этим, как природен парус, как пейзажен он не в поверхностном, но в очень глубоком значении слова. Другой пример. При езде на мотоциклете, на автомобиле, замечали ли вы переход от человеческой к нечеловеческой скорости? Где этот переход? 30 верст в час или 60? Сказать нелегко, но он где-то есть. До какого-то предела это все-таки ощущение езды. Пусть очень быстрой езды, но все же не нарушающей какого-то естественного взаимоотношения себя и земли. При нечеловеческой скорости это ощущение исчезает. Это уже не езда по земле, а некоторая новая, чисто механическая категория движения. Нечеловеческая скорость. Быть может, это понятие даже научное. Органический человек ведь имеет же какие-то конечные нормы для своих витальных и функциональных процессов. Разве эти нормы соответствуют каким угодно скоростям передвижения, и разве не определяют они и известную конечность этих скоростей? Говорят, что в Северном немецком море парусный рыбачий флот исчез и заменен флотом моторным. Наверное, добыча рыбы от этого выиграла. Но не исчез ли там рыбак, древняя разновидность народного человека? Не сменил ли его индустриальный работник, занимающийся ловлей рыбы, и нисколько, однако, не становящийся рыбаком от этого? Не видим ли мы повсюду эти печальные чудеса современности? Механиков разного рода, обслуживающих огромные паровые и турбинные суда, мы по старой привычке называем моряками и рядим в матросский костюм. Но недостаточно ездить по морю, чтобы быть моряком. Какие же моряки, например, те, кто составляют команду современного военного судна? Из 700 человек, быть может, 2 или 3 десятка имеют отношение к морю и морскому делу. Остальные — электротехники, минеры, артиллеристы, машинисты, кочегары, радиотелеграфисты и так далее. И уж, конечно, кочегар или электротехник, сегодня работающий на море, а завтра на суше, нисколько не человек морского пейзажа, а, следовательно, и вообще не органический, не пейзажный человек, не народный человек, в противоположность любому коку даже с парусной шхуны. Итак, оказывается, есть социальные силы, вырывающие человека из его природного и пейзажного лона и тем самым ввергающие его в ненародное состояние. Эти силы известны. Это индустриализм. А именно индустриализм, а не капитализм. Потому что и современный капитализм, и современный социализм одинаково индустриальны, и в этом отношении между ними нет особенной разницы. Индустриальный капитализм и индустриальный социализм в одинаковой степени форсируют силы природы. Основа всякого индустриализма — добывание энергии и скоростей, далеко превышающих энергии и скорости данного нам мира. Идея борьбы с природой дала в конце концов свои результаты. На наших глазах совершается вторжение механического внепейзажного мира в мир органический и пейзажный. Здесь вовсе не идет речь о каких-либо этических сравнениях того и другого миропорядка. Есть, конечно, захватывающее величие в механических достижениях. Есть бездна ума и гения в изобретениях нынешних и грядущих. Быть может, единственное миром управляющее дело совершается сейчас именно в лабораториях химиков и институтах физиков. Конечно, там делается настоящая история человеческого рода, а не в парламентах и диктатурах. там глубокая подземная динамика социальной жизни. Но одинокий ученый, совершающий выкладки в тишине своего кабинета, такова ли картина, изображающая нам благодетели человечества? Вот это сомнительно. Выкладки в тишине кабинета дали человечеству индустриализм, который есть зло не только в его капиталистическом социальном обличии. Индустриализм вызвал в реальность новые энергии и скорости, которые, будучи однажды вызваны, не могут уйти. Они могущественно перестраивают мир на механический лад. И в этом перестроенном мире нет места для искусства, есть только место для антиискусства. В нем, разумеется, нет места и для пейзажного человека, народного человека, который является и объектом, и субъектом искусства.